Глава 14. Я только сейчас заметил, что расстояние между деревьями существенно увеличилось, а сами они стали значительно тоньше. И запах. Тот самый запах, который однажды я чувствовал в детстве на рыбалке с отцом и совсем недавно в собственном подвале. Земля пружинила все сильнее, и следы, оставленные ботинками, быстро заполнялись водой. «Сдается мне непростое болотце», — заметил Елисей. «Над простыми туман на 4 метра не поднимается». Дрожь прошла по всему телу. Впереди огромная поляна с очень редкими тощими деревцами. Ее окутывает серый туман, и она растянулась, насколько можно увидеть. Без шансов обойти. «Следы идут прямо. Всем сделать палку для ощупывания. 3-4 метра. Идем, как всегда, медленно и осторожно. Сначала тыкаем палкой, потом шагаем. Стараемся попасть в след впереди идущего». Твердый голос Олега придал уверенности, и я, подойдя к ближайшей березе, принялся рубить ее ножом. 3 минуты мы тронулись в путь. Я чувствовал напряжение в каждой мышце тела и поражался бесстрашию наемников. «Ладно, мы хоть знаем, что поставлено на карту. А они? Они ведь сейчас подвергают своей жизни смертельному риску просто из-за баллов, которых у них и так до хрена. И отлично это осознают». «Ну, во-первых, не забывай про жажду славы и страх позора. Представь их чувства, если они отступят и пойдет молва, что они трусы. Это самый большой кошмар для них». «Это не стоит жизни». «Для тебя, а для них это и есть жизнь». «Ха!» Я пошатнулся, когда палка вместо твердой опоры ушла глубоко под воду, но удержал равновесие. «Все в порядке!» — донесся из тумана голос Олега. «Да!» Переждав, пока сердце перестанет долбить о ребра, я пошел дальше. «Собственно, отсюда во-вторых. Они плоть от плоти этого мира и не знают, как жить иначе. Большинство — потомственные воины, их родители наверняка умерли молодыми, но успели вдолбить своим чадам не без помощи школы и ТВ, что лучше прожить яркую, пусть и короткую жизнь». «Чем жить, как я?» «Чем жить, как ты?» Циклоп ушел вперед, и теперь я шел 3-м с конца. За мной Немой, замыкал колонну Елисей. Сквозь плотный туман я едва различал спину Ильи в 1.5 метра впереди. Зато хорошо разносились звуки, хлюпанье, когда чья-то нога погружалась в податливую жижу, и чавканье, когда та не хотела ее отпускать. Несколько раз процессия останавливалась. Должно быть, искали в сумерках следы Мейсона. «Дошли до болота!» Опять Джейн. «Быстро, учитывая, что с ними Матвей». Я поднял ногу, как вдруг услышал сзади громкий всплеск. «Не мой!» — заорал Елисей. Я обернулся, с трудом удерживая равновесие и панику. За мной был только туман. Участок воды в форме человека там, куда упал Немой, стремительно затягивался тиной. Поднимаясь на поверхность, лопались прозрачные пузыри. Из тумана выпрыгнул Елисей и быстро опустил палку в воду, надеясь, что наемник сумеет за нее схватиться. Но топи древнего леса не любят отпускать свои жертвы. Тина сомкнулась, и там, где только что чернела вода, теперь снова была обманчиво твердая поверхность. Немой так и не сказал ни слова с момента нашего знакомства. Возможно, они с братом теперь вместе будут гулять среди деревьев в лесу, убившим их обоих. «Идем дальше», — Илья по цепочке передал слова. Елисей сдался и встал. Следующий шаг мне дался трудно. Перед глазами стояла картина. Я оступаюсь, теряю равновесие и... падаю в воду, отчаянно сучу руками и ногами. Тщетно. Трясина засасывает меня все глубже и глубже, а прямоугольник неба над головой стремительно затягивается ряской и тиной. «У тебя все получится». Дрожали колени и березовая палка в руках. Спина Ильи давно исчезла в тумане, а сзади молча стоял мех. «Ради Софьи и ради мести». Проверив почву палкой, я шагнул на следующую кочку. Через 10 минут под ногами оказалась твердая земля. Мы миновали топь, но никто не тешил себя иллюзиями о будущем. Отряд Джейн мы дожидаться не стали. На мягкой почве отчетливо проступали следы ботинок. «Включить прибор ночного видения!» Я огляделся. Все остальные уже давно это сделали. «Елисей замыкает! Дистанция 2 метра! Тронулись!» Почерневшее небо подсказывало, что солнце окончательно село. Сзади туман, а спереди зеленоватая в окуляре ПНВ чаша леса. Погибло 4 классных бойца, 2 раненых, а я еще жив, и еще есть надежда. Ветви сомкнулись над головами. Мы зашли в сердце дремучего леса. Минут через 15 деревья неожиданно расступились, и перед нами возникли 2 больших дома. Их разделяли 50 метров двора и огораживал невысокий забор. «Мы прошли болото, скоро будем», — группа Джейн догоняла. Дома выглядели зловеще, будто появились из старой страшной сказки. 3-этажные, с темными провалами окон, они с зелено-черными монстрами возвышались на фоне ночного неба и, казалось, смотрят друг на друга, как 2 непримиримых противника в битве за ужас, который они нагоняли. Следы вели к левому. Осторожно рассредоточившись по участку, мы приближались к нему. Слышались только звуки шагов, дыхания и ударов сердца. Я поравнялся с колодцем, который будто только сошел с картинки из книг про Бабу-Ягу. «Нападение!» — голос Джейн ворвался в уши. «Болотники! Много! Держим позицию!» Который раз за сегодня началась стрельба, метрах в 300 позади нас. «Елисей за мной, остальные на местах!» Мимо проскользнули 2 серо-зеленые тени. Я прислонился к колодцу и смотрел в их спины, пока они не слились с мраком леса. Кроме вероятной скорой смерти, меня беспокоили 2, казалось бы, разнонаправленные вещи. Жажда и переполненный мочевой пузырь. Я отстегнул от пояса флягу. Замерзшие пальцы едва справились с крышкой. И сделал большой глоток. Потом еще несколько. «Что у тебя?» — спросил циклоп, сидящий справа. «Джин с тоником будешь?» «Фу!» Он поморщился и, порывшись в поясе, достал свою флягу. «Водка чистая!» Послышалось бульканье. «Дай мне!» Катя сидела слева и протянула руку. Я отдал ей флягу. «Предложи остальным». Когда она отодвинулась, я повернулся к красному глазу циклопа. «Ссать хочу!» «Ссы в штаны!» Он говорит серьезно или шутит? «Я так не могу, и женщины рядом!» Он хмыкнул. «Ладно, он дерево в 3 метрах, за ним, дальше не отходи». Я кряхтя встал, ноги ныли, никогда мне не приходилось за день столько ходить, бегать и прыгать. В лесу продолжался бой, за деревьями вспыхивало и грохотало. «Ты куда?» — спросила Катя. «Ему надо!» — снова хмыкнул циклоп. «Иди с ним!» — резко сказала девушка, но было уже поздно. «Земля исчезла у меня из-под ног! Буквально!» «Вот я иду по пожухлой траве. Мгновение — и лечу вниз в полной темноте. Сверху только квадрат чуть менее темного неба. Еще мгновение — пропадает и он». Я не успел испугаться. Шахта, в которую я провалился, начала изгибаться, пока не перешла в горизонтальную. Скольжение замедлилось, а потом остановилось. Прибор ночного видения или сломался, или, что вероятнее, не работал в абсолютной тьме. Я лежал лицом вверх и не мог заставить себя пошевелиться. Рюкзак давил в спину. Мир съежился до темноты, парализующего страха и отдающегося в ушах ударов сердца. «Фонарь! Лучше так полежать, меня скоро вытащат». «Скорее их всех перебьют, доставай фонарь!» «Может, ты сам?» «Боюсь, моя помощь скоро понадобится в более серьезной ситуации. Нужно экономить силы». Я перевернулся и скинул рюкзак. Пальцы не слушались и дрожали. «Где же молния?» «Вот она!» «А фонарь?» Бутерброды и запасная аптечка полетели на землю. «Да где же ты?» «Наконец-то!» Луч прорезал темноту. Я перевел дух. Пусть принципиально мое положение не изменилось, но свет вернул миру понятную структуру. А если бы фонарь разбился? Бррррр! О таких вещах лучше не думать. Туннель 1,5 метра диаметром. С одной стороны проем, из которого я вылетел, с другой — просто туннель. Свет не добивал до его конца. «Фонарь в левую руку, пистолет в правую, автомат бросай». «Как скажешь». «Вперед!» Сколько раз за сегодня я слышал эту команду. Низкий потолок не позволял встать в полный рост. Я шел, согнувшись. Круг света скакал по стенам. Туннель уходил вверх. «Через 20 метров помещение». Через 20 метров вошел в помещение. Пол 3×3, посередине лестница. Луч фонаря пробежал по ее ступенькам и где-то наверху на пределе видимости уткнулся в люк. Нужно вернуться назад и ждать помощи. «Могли бы помочь, уже были бы здесь». «Не хочу лезть». «Нет выбора. Я мог бы взять контроль, но лучше оставить наши козыри на потом». «Там враги?» 100%, но они не знают обо мне». «Почему бы им просто меня не убить, когда я появлюсь?» «Им нужны ответы. Сегодня была беспрецедентная террористическая атака. Перед тем, как убить, тебя допросят». На браслете стоило вспомнить о нем, когда я валялся в темноте. По-прежнему красный огонек. Да и чем тут в логове охотников поможет Кирилл? Я глубоко вдохнул, выдохнул и смирился. Фонарь закреплен в специальном зажиме на плече и освещает серую стену. Пистолет в кобуре, правая нога на нижней перекладине лестницы. «Поехали». Пока я поднимался, механически перебирая руками, перед глазами, сменяя друг друга, мелькали лица Кристины, Иры, Софьи и Кати. Люк откинулся легко. Я отдышался и просунул в него голову и плечи. Большая темная комната. Луч выхватил мраморный пол, 2 стула, диван у стены и холодильник в углу. Кухонная зона. Обернулся. Шкаф с папками, еще стол. На нем компьютер и рядом еще диван. Рабочая зона. Темные окна, закрытая дверь на улицу и открытая в другую комнату. Никого. Я оперся на руки и вылез. Сзади раздался шорох. Я обернулся, пытаясь вытащить пистолет. «Без резких движений, соседушка!» Мейсон стоял в дверном проеме, дуло автомата в его руках направлено мне в грудь. «Ну вот и все!» Мой пистолет со стуком упал на деревянный пол. «Садись пока!» Охотник мотнул головой на диван в кухонной зоне. «Удобно, и вид хороший». На ватных ногах я подошел к дивану и посмотрел в окно. Оно выходило во двор. Несмотря на ночь и расстояние, весь наш отряд, копошащийся около колодца, был как на ладони. Мы находились на 2-м этаже. «Вот интересная конструкция окон!» Усмехнулся Мейсон и включил свет. Но мои товарищи никак на это не среагировали. «Новейшие технологии!» Диван оказался удобным. Несмотря на тяжелейшую ситуацию и туманные перспективы, я вытянул ноги и расслабился. Лазание по веревкам, бег по коридорам, прыжки по болотам порядком измотали. Охотника тоже потрепало. И сейчас, оказавшись в безопасности и захватив меня, он, похоже, испытывал эйфорию и нес всякую чушь, что, впрочем, было мне на руку. «Мало того, наружу свет не пропускает, но и через них видно как днем». Он сел напротив и положил свой навороченный автомат на стол, правда, не снимая палец со спуска. «А еще можно приблизить!» Он что-то нажал на сенсорной поверхности стола, и изображение в окне увеличилось. Катя, Виолетта и Циклоп ползают на четвереньках недалеко от колодца. Олег, Джейн и Виктор прикрывают их. Вадик, Техник и Матвей пытаются взломать дверь в другой дом. Ильи и Елисея не видно. «Хорошая картинка!» Лицо охотника светилось. «Выпить хочешь?» «Нужно тянуть время». «Не откажусь». «Вот это разговор!» Мейсон хотел встать, но передумал и кивнул в сторону стоящего в углу холодильника. «Пиво и водка там. Захвати еще вискарь. Он на полке рядом». Я скинул рюкзак и встал. Собственно, кроме того, что назвал охотник, там были только не первой свежести яблоки. Я уселся напротив Мейсона и впервые за время знакомства сумел рассмотреть человека, который меня убил. Кроме одинаковой прически и бороды, у него были такие же серые глаза, как и у меня, и похожий, разве чуть больше, прямой нос. «Да, масочку напялить и хрен кто отличит». Я открыл банку Хайнекена. Мейсон налил полный стакан виски и положил перед собой яблоко. Правая рука не выпускала автомат. Пока я носил выпивку, он смотрел на меня. Происходящее за окном его не волновало. Плохо. Значит, там у него все схвачено. «Ты, я смотрю, имидж сменил!» Он показал на мою прическу. «С чего бы это?» Я пожал плечами, но так и не придумал, что ответить. «Ты ведь понимаешь, я все равно узнаю все, что мне нужно!» Он показал на мой висок. «Та штучка поможет!» Видно, я не смог скрыть эмоции, и он довольно кивнул. «Я смотрю, ты знаешь об имплантах!» «Да, врать смысла не было. Предложи ему обмен, мол, ты понимаешь всю безнадежность ситуации и готов говорить, но тоже хочешь кое-что узнать и получить». «Резонно. Осталось сформулировать так, чтобы он не посчитал более простым срезать чип с моего мертвого тела». Мейсон не торопился. Он допил виски и теперь жевал яблоко. Тишину нарушало только чавканье и тиканье настенных часов. «Что ты хочешь знать?» Наконец решился заговорить я. «Правильный вопрос!» Левой рукой он вновь наполнил бокал. «Состав организации, ее возможности и, самое главное, ее осведомленность». «С чего начать, чтобы ему и дальше было интересно слушать?» Я задумчиво рассматривал узор на досках, которыми был обшит потолок. «Ты не сможешь вселиться в меня и кинуть банка ему в лоб?» «Слишком мало шансов, а вот атмосферу это, боюсь, накалит». «Тогда выбора нет. Если и дальше просто молчать, он меня пристрелит». Я вздохнул, допил пиво, открыл новое и, так и не придумав, что еще изобразить, выпалил. «Организация называется «Новый Завет». Руководитель Кирилл. Состав не больше 10 человек. В основном ботаники-программисты. Есть несколько боевиков». «Несколько? Даже в этом отряде было больше 10 человек. А я уверен, он не один». «В штабе «Нового Завета» крутые программисты. Они умеют подделывать задания». Я указал на окно. «Почти все эти люди думают, что ловят опасного террориста. Остальные сегодняшние нападения тоже дело рук «Нового Завета». «А зачем они все это делают?» «Притормози с откровениями». Он заинтересовался. Начиналось самое сложное. Я немного помолчал и как можно убедительнее сказал. «Давай так. Я не хочу умирать. Я тебе все расскажу, но и ты мне расскажешь кое-что, и...» Тут пришлось остановиться и сделать еще одну паузу для придания нужного эффекта. Я указал на виски. «Можно?» Он кивнул. Я налил себе полстакана и залпом выпил. «Делайте с моим чипом все, что нужно, а потом откатите мою память назад на пару недель и воссоздайте мою семью. Я знаю, вы можете». Тут мой голос откровенно задрожал. Мысль только пришла мне в голову, но ведь, может, это действительно не самый плохой путь. «Не фантазируй. Вытащат, что надо, и выкинут имплант в унитаз. А в целом неплохо, правдоподобно». Мейсону тоже так показалось. Он довольно улыбнулся и удобнее устроился на стуле. «Легко! Ты нам не нужен!» Он указал за окно, где мельтешили темные фигуры. «Они тоже! Что ты хочешь узнать и зачем?» «Действительно, зачем, если я прошу стереть себе память?» «Вали на меня!» «Рискованно. Мы же не хотели карты открывать». «Это единственный способ заставить его выдать по-настоящему полезную информацию». «Вы ведь установили мой чип на голову другого человека». Глаза охотника расширились от удивления. Я ступил на очень зыбкую почву и тщательно подбирал слова. «Его мысли иногда пробиваются во снах. Там я вижу другой мир, не похожий на наш. Я знаю, что он реален, и он влечет меня. Лишь бы поверил». Мейсон наливал третий стакан и рассматривал что-то на стене за моей спиной. «Если ты мне все подробно расскажешь, я смогу переселить в тот мир и тебя, и твою семью». Перед глазами мелькали картинки с видеозаписи. Мейсон бьет меня ножом в горло, а его напарник — Иру. Потом Ира рубит другую Иру на куски и засовывает в холодильник. «Спасибо, но расскажи о том мире и том, кто присылает мне сны». «Тебе надо было в актеры идти». Мейсон медлил. «Неудивительно. Мы сейчас играли в одну и ту же игру. Скажи что-то, близкое к правде, и что понравится скептически настроенному собеседнику». По лицу охотника была видна напряженная работа мысли. Наконец он решился. «Наш мир такой же, как ваш. Только население в нем больше, и оно не участвует в ток-шоу. Штаб находится в Нью-Лондоне. Управляющие оттуда шоу регулируют. Создают контент, там же и живут в небольшом поселке неподалеку, вместе с охотниками и вершителями. В другой части мира, в Европе, выращивают еду и добывают ресурсы для себя и для ваших трех миров. Там живут основные пользователи шоу. Ах, какие заботливые. Жизнь у них сложна. 12-часовой рабочий день. Просмотр игр — единственная отдушина. Желающие могут добровольно поучаствовать в шоу, пожить в ваших мирах. Мейсон чем больше завирался, тем быстрее говорил. Желающих много, мест мало. Быть здесь — привилегия. Попасть сюда можно только за большие заслуги. В основном это удается перед векам производства. Там жители просто исполняют свой долг монотонно, тяжело, изо дня в день. Здесь же они могут выбирать свою судьбу, стать свободными. Охотник погладил бороду, при этом оценивающе посмотрел на меня. «А почему нельзя сделать из того мира такой же?» — спросил я, посчитав, что если просто начну восхищаться, то могу вызвать подозрение. «Ха! Подумай сам! Это можно было бы сделать, если бы во внешнем мире не было радиации, и территория была бы не ограничена, как до последней войны. А так, не хватает места для выращивания продуктов. Кроме нескольких офисных зданий, вся земля занята полями и теплицами. Там негде организовывать интересные сцены и масштабные битвы». Я кивнул, изображая понимание. «С этой стороны все глухо. Попробуй про меня спросить». «А что насчет того, кто сидит в моей голове?» Мейсон задумался и выглядел недовольным. Видно, хотел продолжить треп про неблагодарный труд работяг в том мире. Он посмотрел в окно. Там в целом все оставалось по-прежнему. Лишь Елисей раздобыл лопату и усердно копал в том месте, где я провалился. «Тот, чье тело ты носишь!» «И ты мне потом обязательно расскажешь, откуда узнал это». «Враг человечества! Он совершил массу преступлений, в том числе убил свою жену». «Раскручивать!» «Мне приснилось однажды. Он стоит в зале суда. Вокруг 9 человек». Мейсон странно ухмыльнулся в этот момент. «Один из них выносит приговор». «Да, это главный вершитель, Ларгус. Он глава нашей судебной власти». «Точно, Ларгус. Тот человек признался во всех грехах и был приговорен к замещению». «Замещению?» «Ха-ха-ха! Это когда тело преступника подгоняют под кого-то, случайно погибшего здесь, и чтобы семья бедняги...» Он с трудом подобрал слово. «Не печалилось. Чип с памятью ставят на тело замещаемого. Для окружающих погибший остается тем же живым человеком». «Значит, я погиб?» «Да, несчастный случай. Тебя сбил машина». «А что случилось с Ирой?» «Зря». «Понятно, что зря, но вырвалось». Я смотрел в самодовольные глаза охотника и с трудом сдерживал желание с голыми руками броситься на него. Видно, почувствовав мой настрой, он напрягся и удобнее положил расслабленную было руку. «Ха, про Иру поговорим после». Из динамиков компьютера, стоящего за его спиной, раздался настойчивый высокий звук. Охотник вскочил и быстро подошел к монитору. Голову он держал так, чтобы краем глаза следить за мной. «Вот так!» — протянул он и вернулся к столу. «Твои друзья не такие дурачки, какими казались. Они взломали 2 уровня защиты и приближаются к 3-му. Придется им кое-что показать». У меня вспотели руки. «Да они просто исполнители. Отпугнуть и все, потом расскажешь, как все обстоит на самом деле, и они сдадутся». «К сожалению, мои личные приборы сегодня работают из рук вон плохо, и я думаю, твой дружок Кирилл имеет к этому прямое отношение». Он нажал пару кнопок, но, видно, одной рукой работать было неудобно. «Отойди-ка к окну пока». Для убедительности он показал направление стволом автомата. Я, делая вид, что пьян, пошатываясь, встал. «Быстрее!» Его глаза сверкнули. Шутки кончились. Когда я отошел достаточно далеко, он отпустил автомат. Его пальцы залетали над панелью. «Сумеешь достать?» «Тебя бы сумел, но эта сволочь слишком крута». Оставалось только беспомощно смотреть в окно. Елисей продолжал копать. Его механические ноги вдавливали лопату глубоко в землю. Катя, держа пистолет, стояла рядом и, по-видимому, очень переживала. Илья сидел, прислонившись к колодцу, и, казалось, дремал. Матвей и Вадик-техник ковырялись с электронным замком. Остальные кольцом окружали их, готовые к возможному нападению. Из-за искаженного изображения казалось, что они совсем рядом, и достаточно просто крикнуть, чтобы сообщить, что я тут. «А теперь смотри!» Мейсон довольно ухмыльнулся. «Жаль, звука не будет!» Он еще что-то нажал и откинулся на стуле. В наступившей тишине я с ужасом увидел вспышку возле дверей второго дома. Электрический разряд ударил из замка. Ближе всего стоял Матвей. Его тело отбросило метров на 10, и он, ударившись спиной о стенку колодца, завалился на бок. Я видел только ноги. Костюм обуглился и дымился. Левое колено программиста горело. Вадика тоже откинуло, но он стоял дальше и, судя по всему, выжил. Во дворе началась паника. Джейн, лучше других, понимая в медицине, бросив быстрый взгляд на Матвея, побежала к Вадику. Остальные принялись тушить мертвое тело. «Это их немного отвлечет, а мы как раз закончим с тобой». Я обернулся. Мейсон указал на прежнее место. Дальше тянуть резину он не собирался. «Давай еще по полстаканчика и приступим». Бутылка, пущенная его рукой, скользнула в мою сторону. Ловя ее, я увидел зеленый огонек на браслете. Сердце забилось в надежде. «Что ты пялишься на свой браслет? Здесь все экранировано! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мейсон засмеялся. «Наливай и рассказывай, что знают эти ублюдки из Нового Завета!» Я налил, сделал два глотка и посмотрел на часы. 21:03. «В принципе, бесполезных знаний минуты на три у меня хватит. Значит, примерно в 21:06, когда он поймет, что ему вешают лапшу, я умру». «Софья, за тебя!» Я поднял бокал с остатками виски. И тут на браслет пришло сообщение. Звукового сигнала не было. «Считай до трех и падай под стол». «Раз». Я делаю глоток. «Два». Пустой стакан стучит о мраморную поверхность. «Три». Стараясь не смотреть в огромную черную дыру в стволе, я подгибаю ноги и скатываюсь на пол. «Что за херня?» — кричит Мейсон, и комната наполняется огнем. Пламя выжигает воздух, а потом — сознание из меня.